Речь идет о том, чтобы оставить мир позади, потому что мир сошел с ума. Слишком много всего происходит одновременно, и пути назад нет. Я не собираюсь работать до изнеможения, времени осталось мало. Я не сплю. На тонущем корабле они мне никогда и не нравились. Я им говорила, и теперь пора уходить, найти, куда делась свобода. Но послание остается тем же, и мы больше не сильны. Я не сплю в 3 часа ночи. Просто жду. Справляться с этим ежедневным клоунским миром мне достаточно. Общество разваливается по всему миру, и никому нет дела. Мы все знаем, какой у них следующий шахматный ход. Так что пора искать пещеру. Я не сплю!